Глава четвертая. «Да я тогда целую эскадру сжег. А я 3 эскадры разбил, и адмирала он тут свет отправил. А у меня не было кораблей. С кораблями и каждый дурак смог бы. У тебя была артиллерия. Да это не в счет. Я там бы и сам справился». «Эй-эй!» — не выдержал уже я. «Саша, не перегибай!» Так-то я приложил руку к разгрому британской эскадры в битве при Осаке. Соколов, конечно, герой, и в этом нет сомнений, но вот тянуть на себя все одеяло я не позволю. «Игорь, ты вообще за кого? Тут какой-то водник утверждает, что он круче нормального огневого». «Конечно, круче!» — грохнул кулаком по столу князь Ушаков, капитан первого ранга. «Они наконец-то встретились!» Огненный долбанутый граф Соколов и не менее долбанутый хозяин морей князь Ушаков. Встретились и тут же начали спорить. Однако о чем спор-то? «Молния круче и огня, и воды», — усмехнулся я, заслужив взгляд двух пар возмущенных глаз. «Да что ты говоришь?» — гаркнули они хором. «Молния, значит? Да я...» Что они там хотели сказать, мне узнать так и не удалось. Потому как меня подхватили за обе руки Алена и Азуми. И мы отправились танцевать. Дуэль взбудоражила вечеринку, а у меня после разговора с Раскатовым было просто замечательнейшее настроение. Так что хотелось петь, танцевать, радоваться и наслаждаться вечером. К музыкантам уже присоединился диджей, и вот вместе они взбодрили народ, комбинируя живую музыку с битами и прочими импровизациями. Короче, весело, шумно и активно. Арсений, конечно, ходил петухом с довольной лыбой, а также держал на поясе сразу 2 рапиры, свою и трофейную. Адина, похоже, испытывала все больше симпатии к своему ухажеру и не отлипала от него ни на секунду. Братьям Андерсонам пришлось покинуть мероприятие после такого разгрома. Как я уже и говорил, потерять на дуэли родовое оружие — это сильный удар по репутации. Полагаю, московские аристократы еще долго будут перемывать им косточки. Хорошо, что нас тут уже не будет. — А у тебя получилось? — спросила Алена, когда мы решили немного передохнуть и перекусить. Всяких конопашечек было тут вдосталь. А и почти все перепробовал и теперь, кажется, взял небольшой перерыв, развалившись в одном из кресел с видом умирающего, но довольного хомяка. Получилось. Все, как мы и предполагали. «Кроме того, что с тобой будет разговаривать сам председатель Сената», — заметила Алена. Я принял задание, и очень скоро мы отправимся в Тунгус. Не думаю, что вояж затянется, но вот это будет очень занимательная и плодотворная поездка как для моих заказчиков, так и для меня самого. Ты знаешь, получилось даже лучше, пожалуй, я плечами. С ним решить мой вопрос куда проще. Меня разозлили загорские. И как бы я ни относился к славе, тайная канцелярия оборзела, раз решила, что меня можно кидать из одной части империи в другую, не спросив. В этом мире все решает власть, даже не сила. Вот Раскатов не обладает магией. Я мог бы сломать его одной левой, не напрягаясь. Так что вывод прост. Если я желаю, чтобы меня более не тревожили всякие большие дяди, мне нужно стать дядей еще больше. А посему я решил занять пост министра магоснабжения империи. «Да, Игорь. Нет, я знал, что ты выкинешь какой-нибудь фортель, но это... Да демон на тебя раздери, председатель откровенно охренел. Ты в курсе вообще?» «Да, я в курсе, что он охренел. Вот и решил его осадить». «Да я не в том смысле!» — замялся Слава. «Ай, неважно. Официант!» Мы встретились с ним на следующее утро после вечеринки. Слава прибыл в Москву, и я подозреваю, что наш разговор с Раскатовым был одной из причин этого. Так, мне, пожалуйста, ризотто, салат из рукколы и бокал белого вина. Ты что-то будешь, Игорь? Кашу, два хлеба и черный кофе. Слава слегка поморщился, но кивнул официанту и сказал, когда тот ушел: «Слушай, ты будто в столовке, а не в ресторане». «Слава, я люблю завтракать именно так. А где я завтракаю, это не важно. А вот ты лучше бы не налегал на вино в столь ранний час, дружище». «Ой, да ладно тебе», — махнул Слава. «По тому времени, откуда я прибыл, еще вечер. Ну, скорее ночь, причем поздняя». «Кажется, фоточку забыли открыть», — усмехнулся Слава, показушно помахивая кистью руки. Я откинулся на стуле и тоже усмехнулся, точнее, осклабился. Кровожадно. «А я смотрю, ты уже перестал хромать и даже от трости избавился. Знаешь, а ведь она тебе шла». Слава тут же перестал играть и состроил обиженную физию. «Ой, какие мы ранимые! Уже и пошутить нельзя! И чтоб ты знал, мне действительно шла трость и легкая хромота, но это уже пройденный этап». Я рассмеялся и доброжелательно улыбнулся. «Это кто еще тут ранимый? Ладно, ладно. Для чего ты меня позвал? Пообщаться? Поделиться новостями? Ну, соскучился, наконец? Да разве мало причин?» «Для завтрака в приватной кабинке, усиленной творцами для конфиденциальности, маловато. Мы бы могли и пошавухи перекусить. Ты бы уж точно наелся. Можно сделать простолюдина графом, но аристократом он так и не станет», — покачал головой Слава. «Игорь, ну какая шавуха? Вкусная, сытная, с сырным лавашом. И если ты не перестанешь тянуть резину, я куплю одну в ближайшем ларьке и буду жрать ее прямо при тебе». Он сглотнул слюну и буркнул: «Тут со своим не пускают». Но затем все же заговорил по делу. «Итак, Загорский, помимо задания от Раскатова, канцелярия просит тебя убедиться, что они не перешли черту в борьбе за Тунгусский исток. Есть подозрение, что... то, что они извели род Земских, ну, подозрения правдивы». «Ой, да кого это волнует?» — махнул Слава. «Аристократы воюют друг с другом чаще, чем империя стрижет соседей. Тем более дело давнее, а Земская в слишком слабом положении, чтобы возникать». «И тогда что?» — нахмурился я. «Мне не понравилось отношение Славы. Дина, конечно, та еще своенравная дама. Но такие вещи, как безопасность рода, неплохо было бы обеспечивать со стороны государства, как и безопасность обычного гражданина, я имею в виду. Не в средние же века живем, чтоб кровной враждой заниматься. Пусть все споры решают, как говорится, в правовом поле, но это его дело. Не мне нотации читать». «Дело в том, что еще при жизни князя Алексея Земского, отца Динары, Загорские проводили в тех краях разведку на наличие месторождений. Но исток же открыли недавно, заметил я». «Вот в том-то и дело. По отчетам группы, которая проводила разведку, там действительно был исток. Вот только слишком глубоко под землей. И такого малого объема, что постройка инфраструктуры не успела бы окупиться». «Ни хрена ж себе!» — протянул я. И как раз в этот момент в дверь постучали. Мы впустили официанта, который принес заказ. Слава со слегка недовольным видом приступил к своему ризотто, а я, довольный, зачерпнул ложкой овсянку, посыпанную ягодами. Надо признать, овсянка не была моей любимой кашей. Ее очень редко готовили действительно вкусно, а у меня самого это вообще не получалось. Поэтому чаще я предпочитал гречку, рисовую или пшенку. Но вот сейчас овсянка получилась великолепной. Мягкий вкус, чуть сладковатый, ягоды добавляли изюминку. Но вкупе с ароматными ржаными булочками, только из печи, хрустящими и мягкими одновременно, комбинация получалась просто невообразимой. Я с жадностью приступил к завтраку, запивая все черным кофе, пока Слава хмуро тыкал вилкой в тарелку. Так о чем я? Ах, да. Разведка. В общем, они отбрехались, что оборудование в то время не отличалось точностью, а слишком большие помехи истока привели к практически противоположным результатам. «Брешут!» — вставил я без всяких сомнений. «Вполне возможно, Игорь, вполне возможно. И вот здесь уже скрывается настоящий косяк, понимаешь?» Я кивнул, пережевывая очередную порцию. Догадаться было несложно. Между собой и с корпорациями аристократы могли собачиться сколь угодно. Разделяя и властву, и все такое. Но вот водить за нос империю такого уже не прощают. Так вот, если Загорские все это время скрывали от нас наличие такого крупного истока, имеющего к тому же стратегическое значение, их не только к Тунгусу подпускать нельзя. Тут вопрос о существовании рода в принципе, понимаешь? Я утвердительно кивнул, доедая последнюю ложку. Оставался еще небольшой кусочек хлеба, и я провел им по тарелке, собирая остатки каши, после чего кинул его в рот и с удовольствием запил кофе. В животе приятно потяжелело. «Понимаю, понимаю, но у меня одно условие». «Игорь, слушай, у тебя рожь-то не треснет?» — усмехнулся Слава. «Ну, во-первых, нет. А во-вторых, это нужно для дела. Слушай, верни Гельда в Тунгус». Слава сбросил ухмылку и задумчиво прожевал ризотто. «Слушай, это будет весьма непросто. Он же все еще под следствием, причем официально». «Совсем не обязательно тащить его официально. Просто скажи, что в случае победы его запятнанное клеветой имя вновь станет кристально честным. Вот и все». «Ну, хорошо, Игорь, сделаю, правда, это займет время. Ничего страшного, мне тоже потребуется время, чтобы подготовить почву». Слава кивнул и продолжил терзать завтрак. Я уже было хотел уйти, но вдруг, глотнув вина, он вдруг остановился и спросил: «Игорь, слушай, а почему ты был уверен, что Раскатов согласится поддержать твою кандидатуру на пост министра? Такие вещи настолько ценны, что даже за деньги не продаются». «Это Тунгус, Слава», — улыбнулся я. «А еще Загорскими заинтересовалась канцелярия, сенат. Да и Громову они уже успели изрядно так поднасрать. А я всего лишь установил рыночную цену. Вот и все». «Рыночную цену, говоришь?» — хмыкнул Слава, поднимая бокал. «Ну что ж, тогда за экономику». «Курица, говядина, рыба. У нас есть форель и тунец». Улыбчивая, стройная бортпроводница слегка наклонилась надо мной и заинтересованно похлопала глазками. «Говядина», — кивнул я. «А мне форель», — воскликнула Алена. «Мне тоже», — улыбнулась Азуми. На сей раз я отправился в Тунгус самолетом, а не поездом, чему был крайне рад. Долгие поездки в купе сейчас не к месту. Но, что самое удивительное, даже не пришлось брать билет сначала до Красноярска, чтобы потом ехать до самого городка уже на колесах. Нет, туда теперь летали рейсы. Не слишком регулярные и, скорее, специализированные, потому что основную часть пассажиров составляли рабочие вахтовики, которых дешевле оказалось отправлять по небу. «Мне, пожалуйста, тунец», — сказала Дина. «Мне тоже», — добавил Арсений. Они летели с нами. Похоже, Арсюша действительно воспылал к Дине чувствами. Это было видно по глуповатому выражению лица, когда он на нее смотрел. А вот интересно, я так же выгляжу? Ну, надеюсь, что нет. «Говядина, конечно. Хором, чуть испугав бортпроводницу, гаркнули Бат и Батер. Правда, они немного расстроились, когда увидели небольшие порции. Наверное, думали, что им всю корову подгонят на вертеле. Но вот больше всего меня удивил Ай. «А можно все попробовать?» — спросил он, серьезно взглянув на девушку. Та, кажется, даже немного растерялась. «Ну, я, наверное, смогу что-то придумать». «Благодарю». Чуть поклонился Ай. «Вот уж точно, у самурая есть только путь. Он так домой вернется раза в два тяжелее, чем отбыл». «А что, так можно было?» Опять хором удивились близнецы. «Тогда мне тоже». «Эй, мужики!» — цокнул я. «Так нельзя. А ты, Ай, теперь на диете. Так что тебе только курицу. Она у вас филе?» Это я уже девушке, которая теперь смотрела на меня с благодарностью. «Да, все верно». И шепотом. «Спасибо». С ужином мы кое-как разобрались. Говядина была томленая. Вкусная. Но вот от шефа Владислава Аркадьевича, конечно, была заметно лучше. Все-таки одним творцом тут не обходится. Попутно я открыл планшет, чтобы изучить имеющиеся данные по обстановке в Тунгусе. Да, с моего отъезда там многое изменилось. Раньше Энергомаг, хоть и под управляющей компанией, занимался магоснабжением всего уезда. Теперь же у него остались контракты на лесопилку, часть опорной линии и несколько кварталов в городе, в том числе стройка двух жилых и одного муниципального зданий. Видно, что Петрович без боя не сдавался, и каждый кусок Загорским приходилось вырывать вместе с его зубами. И это, несмотря на то, что Загорские, по сути, уже почти стали во главе конторы через третьих лиц. Полагаю, оставшиеся у Петровича объекты были самыми проблемными. Поэтому Энергомаг и держали до поры до времени, чтобы не разгребать самим. Но город расширялся и делал это ударными темпами. Новых объектов становилось все больше, но почти все забирали себе именно Загорские. Управляйка «Стройэнергоист» не могла отдавать предпочтение кому-то из дочерних своих организаций. И все приходилось решать через тендеры. А также предпочтения заказчиков, собственно, и комиссии, проводящие тендеры, и заказчики работали на Загорских. Очень трудно проиграть тендер, если требования изначально заточены под тебя. Вот и получалось, что Энергомаг, по сути, работал на Загорских, хоть и не напрямую. Вот только каким образом эти гады смогли подмять под себя корпоратов управляйки? Это интересный вопрос. И хорошо, хоть за сам исток еще отвечала старая контора, причем бригадир там тоже остался знакомый, Федор Андреевич. Он был нормальным мужиком и, надеюсь, таким и остался. Алена же собрала всю информацию за крайне малые сроки. Кажется, она умела это делать не хуже того же Славы. А если бы у нее имелись инструменты и полномочия тайной канцелярии, то и переплюнуть бы могла бы. «Ну, как тебе?» — спросила она. «Справимся?» «Естественно», — хмыкнул я. Карта города в ее исполнении сейчас походила на какую-то компьютерную игру, где районы были поделены между враждующими фракциями. По сути, мне нужно выбить Загорских из города, перехватив все контракты. Причем большая часть из них была заключена с организациями, принадлежащими Дине. Только с лесопилкой возникли проблемы, потому что там доля принадлежала не только земским, но и части горожан, причем еще до исчезновения рода. Короче, дележка шла вовсю. И у меня уже были варианты, как захапать часть объектов обратно в лоно родного энергомага. «Вот и отлично», — улыбнулась Алена, закинув в рот кусок стейка из форели. «Игорь, а рядом с городом живут коренные народы?» — спросила Азуми. Сейчас она тоже изучала места, где придется прожить какое-то время. Азуми изъявила желание устроиться в местную больницу, чтобы развивать свои навыки целителя. Думаю, доктора будут рады. Кстати, как там звали моего лечащего врача, когда я загремел на койку после взрыва аккумуляторов на базе браконьеров? Ой, зараза, не помню. Но что-то русско-еврейское, примерно как у Гельда. Именно он первым предположил, что я на самом деле являюсь магом. Нанести визит, что ли, ему? Да, кивнул я Азуми. Правда, насчет понятия «рядом» ты сильно удивишься. В Сибири, как говорится, все большое. Япония тоже большая, надула она губки. Я лишь улыбнулся в ответ и пообещал. Обязательно свожу тебя в одну деревню. Только зачем тебе это? Азуми тут же оживилась и залепетала. Ее русский становился все лучше и лучше. У сибирских народов интересная магия. В том числе они используют магию исцеления. Причем все их маги, которых называют шаманами, умеют ей пользоваться. Она отличается от моего дара, но я так и не смогла понять, что именно они делают. Глаза Азуми загорелись, когда она рассказывала это. А я поймал себя на мысли, что немного залип. Ее маленький носик забавно дергался, а улыбка завораживала. «Георгий Артурович наш учитель. Там, из резервации, в Хоккайдо. Говорил, что целителей очень мало. Но тут пишут, что шаманы обладают даром целительства. Их же довольно много». «А ты попробуй их найди», — посмеялся я. «В смысле?» — нахмурилась Азуми. «Ну, прилетим, я покажу». Тут включилась Алена. «Дело в том, что магия шаманов действительно отличается от твоей, Азуми. Она просто привязана к месту, к определенным атрибутам, даже к растениям, которые они используют. В общем, не так просто вытащить шамана из тайги и сказать «лечи». Это так не работает». Я с удивлением посмотрел на нее. Даже я, признаться, таких подробностей не знал. «Чего?» — захлопала она глазками. «Я интересовалась магией. И вообще люблю знать как можно больше». «Число пи с точностью до 10-го знака после запятой». Тут же атаковал я. Алена снова захлопала глазками, но недолго. А затем, сверкнув хитринкой в глазах, выдала. «Если скажу, ты мне должен одно желание». Это меня насторожило. Че, реально знает или блефует? Это ведь не та информация, чтобы заучивать, ведь правда? «А идет», — кивнул я. «Была, не была». «Три», — начала она медленно, будто желая растянуть удовольствие. «Один, четыре, один». Короче, я продул желание. Приземлились мы мягко. Аэропорт Тунгуса новенький, небольшого размера. Тут не было множества рейсов, как в каком-нибудь Шереметьево. Поэтому с разгрузкой проблем не возникло. Ну, у нас. А вот Арсений никак не мог найти свой багаж, и они с Диной задержались. А вот мы уже очень скоро стояли на выходе, где почти сразу на весь аэропорт раздалось радостное и громогласное. «Игорек! Алена! И остальные! Ну, не знаю, как вас зовут, блин, но тоже рад!» «Генка!» Искренне обрадовался я, увидев друга. Генка почти не изменился. Да, похудел немного, волосы отрастил, но оставался все таким же задорным, шумным добряком, каким я его и помнил. Мы крепко обнялись, и я даже потрепал его по шевелюре. И тут с найденным багажом появились Арсений и Дина. Генка сразу же стушевался, кинул в нее угрюмый взгляд и процедил. «И она здесь». «Ага», — кивнул я. Похоже, у княжны Земской не только со мной остались натянутые отношения. Но Генка не позволил этому испортить радость встречи. «Так, ну и чем мы тут стоим? Погнали, отвезу вас в город. Небось, соскучился по буйволу, а?» «Черт, А ведь я реально соскучился. Но машина, как бы она ни была близкой душе, стояла далеко не на первом плане. Поэтому я и спросил. «Так, слухай, Генка, а где Петрович? Он же писал, что встретит нас». И вот тут Генка вдруг остановился, тут же сбросил счастливую улыбу и нахмурился. «Тут такое дело, Игорек», — протянул он. «Ну, не хотел я тебя сразу грузить проблемами». «Да говори ты!» — гаркнул я. «В больнице, Петрович», — прохрипел севшим голосом Генка. «И доктора ни хрена не могут понять, что с ним такое». Я сначала почувствовал, как душа связывается в узел, но затем легко развязывается обратно. Я улыбнулся, похлопал Генку по плечу и подмигнул. «Значит, вези нас сначала в больницу. Будем Петровича на ноги ставить».